что означают скользящие по лицу тени, за которыми то радость, то замешательство, то безысходная скорбь. В такие минуты Анна теряет контроль над собой, а Изабелла всегда старается докопаться до истины, уяснить, наконец, что же таит в душе эта на вид простодушная и живая девушка. Вот и сейчас. Крабы, запах моря, какая-то рыбачка, юркист. «Нэнси!» — окликнула она сестру. Та даже не пошевелилась. Она сейчас где-то далеко, во Франции, в Гиене. Ее глаза то светлеют, то темнеют. «Нэн, сестрица, ты слышишь меня?» Голос Изабеллы мягок и участлив. Она кладет руку на плечо девушки и там вздрагивает, словно лишь сейчас заметив, что она не одна. «Что с тобой происходит, дитя?» Голос герцогини полон участия. Она садится рядом и берет руки сестры в свои. У Изабеллы добрые светлые глаза под сенью длинных золотистых ресниц. «Нэн, девочка, что тебя гложет? Я ведь вижу, что с тобой что-то происходит. Ты несчастлива?» Анна хочет уйти от ответа. «Несчастлива? Много ли ты видела на своем веку счастливых людей?» «Не хочешь, не говори. Только помни, что если я порой и ворчу на взбалмошную Нэн, все же она дорога мне, как никто». Изабелла знает, что ее младшая сестра беззащитна перед добротой. Она может быть упрямой, капризной, злой, но когда с нею добры, неизменно уступает. Так вышло и сейчас. Плечи Анны вдруг поникли, на глаза навернулись слезы. «Изабель!» Она приникает к сестре и так гладит ее по голове, по плечам, шепчет ласковые слова утешения. Анна выпрямилась, словно развернулась пружина. «Я расскажу тебе. Мне это необходимо. Отец тоже хотел, чтобы я была с ним искренней, но ему этого не понять. Ты женщина, и ты так любишь Джорджа. У нас с тобой одна кровь». Герцогиня боялась перевести дыхание. Если сейчас спугнуть Анну, она замкнется, и ей уже никогда не проникнуть в ее тайну. Анна глядела куда-то в сторону. Снова этот отрешенный взгляд, который так интриговал Изабеллу в последнее время. И Анна поведала ей все. И как сбежала от Йорков, и нашла прибежище у дядюшки-епископа, и как тот решил отправить ее к отцу, избрав в попутчики тайного посланца короля Эдуарда Филиппа Майсгрейва. От этого рыцаря исходила какая-то сила. Я сразу почувствовала, и он был так красив. И еще он погладил меня по щеке, очень нежно. Его рука была твердой рукой воина, а движение таило в себе необыкновенную ласку. Изабелла уже догадывалась, о чем пойдет речь дальше, но пыталась разуверить себя. Ее сестра, конечно, всегда была простодушна, но не до такой же степени, чтобы потерять голову от первых же штанов, которые встретились на ее пути. Подумать только. И после этого ей посчастливилось стать наследницей трона. Нет, этому лягушонку всегда неслыханно везло. В детстве ей сходили с рук любые выходки –